Она надевает пилотку, берется за шинель. «Что с вами?» – спрашивает Иван Иванович, вдруг заметив в ней какую-то перемену. «Вы очень изменились». «Я стриглась», – коротко отвечает она, будучи не в силах отделаться от волнующего ощущения его неожиданной близости. Иван Иванович переводит взгляд на Варвару. «И ты, Варенька?» «Да, я тоже остриглась». Варвара смотрит на него. Искры вспыхивают и гаснут в ее глазах. Опять заныло сердце. С детства знакомая родная река текла перед женщиной. Но это была не та река, которая представлялась ей в снах и воспоминаниях. Взрывы снарядов взметывались по широкому плесу, где повсюду виднелись скорлупки лодок и катеров. Ветер дул с востока, относя гари дым истерзанного войной города к степи, к Дону, и Волга забилась серой рябью, отсвечивая краснотой зари, стоящей над заречьем. Вчера гитлеровцы ворвались на территорию тракторного завода. Хорошо еще, что удалось отбить все их атаки на Мамаевом кургане. «Алеша, где ты, Алеша?» С тоской сказала Лариса, прислушиваясь к пронзительному свисту ветра. Навстречу, поскальзываясь на размокшей глине, шли с носилками санитары в грязных шинелях. В холодной синеве рассвета лица раненых казались мертвыми. Стоны их то сливались с голосом осеннего ветра, то заглушались громом канонады. Волны плещут о берег, усеянный железом осколков, щепой разбитых ящиков, заваленный обгорелыми бревнами. Вот у самой воды упал человек. «Алеша, я все время думала о тебе и сейчас жду и боюсь, чтобы ты не упал вот так же. А это пройдет. Я не позволю случайному чувству командовать мной». Мины шестиствольного миномета разорвались поблизости. Они летят с душераздирающим скрежетом, напоминающим вопли ишаков. Заслышав их, валятся в щели наблюдатели, припадают к земле бойцы и санитары. Легла и Лариса. А едва прогремели взрывы, вскочила и побежала к себе в блиндаж. Но уснуть она не смогла. И, пролежав около часа, встала и пошла в госпитальное отделение. Встречи с сыном стали теперь ее единственной радостью. Раненый снайпер Юшков тихо стонал, но состояние у него было неплохое. Лариса осмотрела и других оперированных, потом направилась к сыну. Маленький Алеша еще спал, свернувшись в комочек под шинелью на узкой койке. «Очень он ждал вас вчера», — сказал Леня Мотин, прикрывая высунувшиеся наружу босые ножонки мальчика. «А я знал, что вы не придете. Тяжелый день был вчера». Мотин забрал со стола термометры, паильник с резиновой трубкой для Юшкова и вышел за перегородку, шаркая по полу большими сапогами. На дворе стало холодно, и в подземелье, хотя протапливались железные печи, было сыровато. Лариса прилегла возле сына, осторожно подвинув его маленького теплого, но и здесь не сомкнула глаз ни на минуту. «Уходить ли на ту сторону?» Работы много и в заволжских госпиталях. Легче будет с ребенком, он сможет бывать на воздухе. Сказочной мечтой представилось. Обшитые тесом домики в тени ветел на берегу какой-нибудь тихой протоки. Плетни садов, груши роняют на влажную землю вороха красной листвы. Можно ходить, не сгибая головы, не кланяясь земно безжалостным коршуном с черными крестами на широко раскинутых крыльях. Не будет грохота, завывания и свиста, от которых иногда стынет в жилах кровь. Пусть немирная жизнь не там, война все захватила, налеты бывают и в глубоком тылу. Но разве можно сравнить с чем-нибудь то, что творится здесь? Что сделают фашисты с нею, с Алешей, если захватят и этот рубеж? Ларисе вспомнилась красная полоса в небе над серой зыбью реки, кровь на песке и убитый, которого лизала волна, и вдруг страх оледенил ее. Какие-то оскаленные торжествующие рожи заплясали перед нею в полутьме подземелья. Почему она до сих пор не уехала отсюда и не увезла своего мальчика, единственное родное существо? Алексей, наверное, убит. Как мог он не ответить ей, узнав о смерти дочери? «Погиб, погиб», — стучало в мозгу Ларисы. «Погибнем и мы. Вот опять наступает день. Земля уже дрожит от взрывов. Опять начинается». Глохнут взрослые люди, а она держит здесь 5-летнего ребенка. Почему она не уехала раньше, вчера, сегодня ночью, пока над Волгой еще висела тьма и дождь плескался над изрытым берегом? А сейчас уже поздно думать. Склонясь над спящим сыном, прикрывая его всем телом, женщина вслушивается в нарастающий свист падающей бомбы, пронзительный, злой виск и злорадно торжествующий гром удара. Земля дрожит, как в лихорадке, тоненько звенит посуда на столе, стихают стоны раненых, и снова стремительно приближается свист. «Мамочка, ты здесь?» — радостно говорит проснувшийся Алеша. Он обхватывает плечи матери обеими ручонками, крепко прижимается к ней. «Ты не бойся, ты боишься?» — тихонько спрашивает он. «А ты?» «Я привык». С минуту мальчик молчит, прислушиваясь. Кругленькое бледное личико его еще бледнеет, глаза совсем округляются. «Я боюсь, когда близко», — сознается он и неожиданно спрашивает. «Вовка говорил, что Витуся даже сидеть не умеет. Почему же ее зовут Победой?» «Победить мы хотим», — сказала Лариса, уже одолев свое душевное смятение. «Обязательно победим, Алеша. Вот и назвали девочку Победой». 34. Растокину давно хотелось наведаться в долгий овраг, и если удастся перекинуться хоть несколькими словами с Варварой. Тоненькая, черноглазая медсестра как заноза засела в Петином сердце. Чем труднее была обстановка, чем больше усилий вкладывал в боевое дело Петя Растокин, пулеметчик, гранатометчик, а смотря на условия обороны и половина расчета у противотанкового орудия, тем больше места в его душевной жизни занимала Варвара. Незаметно для себя он каждый день совершал подвиги и в то же время мечтал о них, чтобы Варя услышала, а еще лучше – прочитала в газете о каком-нибудь славном поступке бойца Петра Растокина. Понятно, с какой охотой вызвался он пойти за языком, когда командиру дивизии Гурьеву стало известно о прибытии новых вражеских пополнений. За неделю до этого Гурьев вызвал к себе Лагунова и сообщил ему, что есть указ Президиума Верховного Совета от 9 октября, который устанавливает полное единоначалие и упраздняет институт военных комиссаров Красной Армии. В заключении короткой беседы комдив сказал Лагунову, что он назначается командиром батальона вместо раненого Баталова. Вот Лагунов-то и приказал бойцам достать языка для штаба дивизии. Петя сразу встал, оправил ремень, набрав полную грудь воздуха, выпалил. «Разрешите мне, товарищ командир». Лагунов пытливо оглянул большую неповоротливую фигуру бойца и подумал. «Пожалуй, подойдет. Не очень ловок, трудно ему будет, но зато любого зверя скрутит и в разведку уже ходил». Вслух Лагунов сказал. «Хорошо, пусть идет Растокин. Задача добыть офицера, но на плохой конец можно и рядового». «Постараюсь оправдать доверие, товарищ командир». Рявкнул Петя так, что все вздрогнули от неожиданности. «Чего ты людей пугаешь?» Добродушно упрекнул его хижняк. «Тебя природа прищедро наградила, а ты на свои данные нажимай в случае крайней необходимости». Растокин собирался недолго. Взял нож, веревку, мешочек с гранатами, кусок хлеба и уверенно двинулся к выходу из блиндажа. В самом деле, нелегко такому крупному бойцу ползти и прятаться на чужой территории. Все, что могло звенеть и греметь, оказывалось на его пути. То пустые бутылки, то лист старой кровельной жести, то погнутые прутья обгорелой кровати. И за все он цеплялся. Хорошо, что шумно было вокруг. Он знал, что штабы в немецкой армии располагались на большом расстоянии от передовой, а не так, как в армии Чуйкова, где даже штабные офицеры дневали и ночевали в окопах. Перед тем, как перейти линию фронта, Ростокин расспросил разведчиков и теперь, пробираясь по намеченным ориентирам, был озадачен лишь тем, чтобы его не приметили враги. Так он дотянул почти до северного поселка. Широкая спина его взмокла от пота под ватником. Колени и ладони были облеплены холодной грязью. Когда в небе вспыхивали ракеты, он падал плашмя, приникал лицом к земле и выжидал. В один из таких моментов его разглядели из ближней развалины. «Каков верзила!» — равнодушно сказал один фашист. «Я уже приметил его», — ответил второй. «Этот Боров сражен нашими солдатами на прошлой неделе. Хорошо, что уже похолодало, и мы теперь меньше страдаем от запаха трупов». Во время этого разговора Петя, сразу почувствовавший, что речь идет о нем, перестал дышать. Но как только советский снайпер поджег трассирующей пулей парашют фонаря и снова сделалось темно, он приподнялся и на четвереньках резвой рысью пустился вперед. Фашисты тоже продвигались по занятой им территории или ползком, или по глубоким крытым траншеям. Петя, зазевавшись, чуть не валился в такой ход сообщения, спасли его большой рост и сила, позволившие продержаться некоторое время в виде мостика над легким перекрытием, над которым как раз проходили, громко переговариваясь, фашисты. И только успел он добраться с неудобной этой позиции, как буквально носом к носу столкнулся с ползущим немцем. Он уже схватился за нож, когда встречный похлопал его по плечу и рассмеялся. И тут похолодевший от волнения Ростокин понял причину благодушия противника. Шибануло водочным перегаром, солдат оказался вдребезги пьян. Этот солдат не был той дичью, за которой Ростокин сейчас охотился, но на худой конец годился бы и он. Поэтому, когда фашист, сочтя, что добрался до своих, смирненько прилег, уткнувшись лицом в рукав, Петя, запомнив место, разминулся с ним. Военная судьба улыбнулась бойцу. По дымку, по телефонным проводам он нашел что-то похожее на штаб полка. Несколько проводов тянулись сюда, в блиндаж под развалинами, и слышались шаги двух часовых. Совсем близко сбросили бомбы советские ночные бомбардировщики. Петя воспользовался случаем и снял с поста часового, присевшего в укрытии. Второго он выслеживал дольше. Это был очень мощный солдат, и Пете пришлось приложить все усилия, чтобы без особого шума справиться с ним. Недолго думая, он стащил с убитого шинель и надел на себя. Она пришлась ему впору. Напялил он и каску. Потом быстренько оттащил в сторону обоих часовых и уже хотел идти, чтобы встать на пост у блиндажа, как внизу хлопнула дверь, послышались шаги и голоса. Петя замер. Он почему-то не ожидал, что могут выйти несколько человек, а вышли двое. Негромко переговариваясь, они разошлись в разные стороны, не обратив внимания на отсутствие часовых, может быть, еще не осмотревшись в темноте. Перед тем Ростокин возник черный силуэт крупной, сутуловатой фигуры с непокрытой головой в расстегнутом кителе. Петя отступил на полшага, подтянул подвернувшийся обломок толстой, рыхловатой доски и, сдерживая силу удара, тюкнул им по голове стоявшего к нему спиной офицера. То, что это был офицер, Петя чувствовал всем своим существом. Это была именно та козистая фигура, какую он стремился заполучить. И запах духов, и тон речи, и походка. Фашист упал сразу, будто только и ждал, чтобы его стукнули. С хозяйской расторопностью Петя забрал у него револьвер вместе с ремнем, заткнул ему в рот заранее заготовленную тряпку, скрутил веревкой руки, завернул его в шинель другого часового и, взвалив точно мешок на спину, пригнувшись, пошел прочь от блиндажа. 35. «Кого ты приволок?» — спросил Лагунов, осмотрев принесенного языка. «И что ты с ним сделал?» «Кого приволок, вам виднее, но ничего с ним не делал, только стукнул легонько по башке». «Чем?» «Что подвернулось?» «Так себе, дощечка трухлявая», — торопливо сказал Петя Ростокин и тоже посмотрел на добытого им фашиста. Тот лежал, закрыв глаза в раскинутой позе, и всхрапывал большой распоясанный с обрюзглым лицом. «Может, пьяный?» – неуверенно предположил боец. «Да нет, не похоже, вышел на волю твердо». «То-то и оно, что не похоже». Лагунов еще раз осмотрел языка и обнаружил в его волосах над широким лбом щепку. Он хотел снять ее, но она держалась прочно, а гитлеровец сразу задергался всем телом. «Ну-ка, Ваня, посвети», — приказал Лагунов Коробову. Коробов взял коптилку, поднес ее вплотную, и оказалось, что щепка была прибита гвоздем. «Вот еще оказия», — Лагунов сердито оглянулся на Ростокина. «Как ты ему в голову гвоздь забил?» У Пети растерянно отвалилась толстая губа, но тут же его осенило. «Доска! Ведь дело-то происходило в развалинах!» «Ничего удивительного!» — сказал он сразу, однако вообразив, что все будут показывать на него пальцами. «Это тот, который языку в голову гвоздь вбил!» «Вовсе ничего удивительного!» — решительно повторил Петя. «Стукнул в потьмах трухлявой доской, а в ней гвоздь оказался. Да что я, нарочно! 10 потов сошло, пока его дотащил сюда!» «Еще бы!» Лагунов тоже подумал, что будет докладывать о доставленном языке комдиву, и в штабе скажут. «Но постарались. Ничего себе отличились!» «Фельдшера сюда! Живо! И переводчика!» С помощью Коробова Лагунов стал обыскивать карманы фашиста. «Смотрите!» «Он, оказывается, набожный. У него молитвенник с собой». «Профессор, доктор медицинских наук, ныне военный хирург Георг Клюге», сказал переводчик, просмотрев документы, какие оказались у гитлеровца. «Прибыл с дивизии СС «Мертвая голова». В блиндаже грянул хохот. «Прибыл, голова с гвоздем. Ай, Петька отколол штуку. Это ведь умудриться надо». «Ой, чего вы напустились?» – сказал Аляпкин, тоже насмеявшийся вдоволь, но отлично понимавший переживания своего дружка, оскорбленного в самых лучших чувствах. «Достаньте-ка такого зверя, попробуйте. В горячах-то мало ли что бывает». «Правильно», – поддержал Аляпкина Лагунов. «Матерого врага доставил Ростокин, только как бы нам его в чувство привести?» «Тут без хирурга не обойдешься». «Вынуть гвоздь недолго, но фашист сразу может умереть», — заявил прибежавший хижняк, осмотрев гитлеровца. «Давайте его в долгий овраг Коржанову». «Придется, Петя, тебе еще потрудиться», — сказал Ростокину Лагунов, переговорив со штабом дивизии. «Но смотри, чтобы по дороге не добило профессора осколком». С Пети действительно сошло 10 потов, пока он доставил Георга Клюге до позиции своего батальона. Удалившись от места похищения, он отдохнул на дне воронки, угрожая увесистым кулаком, развязал руки скисшему совершенно безответному пленнику, натянул на него шинельку, завязал ему лицо, особенно рот поверх кляпа, марлевым бинтом и поволок на лямках, как раненого. Он двигался не прямо к Волге, а зигзагами, постепенно приближаясь к ней, и никто не остановил их. Повсюду тащили раненых кто как мог. Только у самой передовой снова пришлось ползти скрытно. Но до того все было забито гитлеровцами, что наскочил таки на них офицер связи и, не разглядев почерневшей повязки на голове Клюги, пнул его, пихнул и притаившегося Ростокина, сказав в сердцах: «Нашли и место, и время пьянствовать, грязные свиньи». В довершении всего их чуть не подстрелили свои же бойцы. «Ладно, я его пригвоздил, а то ни почем бы не выбрался с ним оттуда», — думал Петя, помогая тащить профессора на носилках по береговой траншеи. Очень важного языка добыл Петя Ростокин. Да толку-то от него. Наверное, в госпитале будут смеяться и подшучивать над неловким разведчиком. И такая досада взяла Ростокина, что ему захотелось повернуть обратно, прийти к командиру батальона и сказать: «Умер по дороге доктор медицинских наук Клюги». Но это уже нарушение дисциплины и приказа. Может быть, Аржанов вытащит проклятый гвоздь, и профессор, очнувшись, ответит на все вопросы. 36. «Фашист? Мне оперировать фашиста?» — сердитым удивлением спросил Иван Иванович. «С какой радости стану я тратить на него время?» «Все-таки придется. Кроме вас эту операцию никто не сделает», — сдержанно ответил Решетов. «Почему?» «У него гвоздь в голове». «То есть?» «Самый натуральный гвоздь. Разведчик ударил гитлеровца доской, чтобы оглушить, а в доске был гвоздь». В глазах Ивана Ивановича вспыхнули искорки смеха. «При чем же тут я?» «Вы нейрохирург». «Для них я не нейрохирург», – перебил Иван Иванович. «Что обо мне бойцы скажут, если я начну врагов на ноги ставить?» «Выходит, по-вашему, разведчик, который его выкрал, не боец. Человек жизнью рисковал. Это язык, добытый для штаба дивизии. Потому и нужно как можно скорее привести его в порядок». Иван Иванович развел руками. «Вы бы так и начинали». «Здравия желаю, товарищ Громова», — сказал в это время Петя, подкараулив Варвару в тамбуре операционной. «Здравствуйте», — сухо ответила она. «Немца приволок», — тихонько сообщил Петя. «Доктора медицинских наук». «Зачем он нам? Мы его и близко не допустим к своим раненым». «Да он сам», — Петя замялся. «Он сам в некотором роде раненый». И, предупреждая возможные кривотолки, Петя поспешил сообщить, как он ходил за языком, как подвернулись сразу два офицера, и ему пришлось оглушить одного из них доской. Разговор был прерван появлением Решетова. «Варенька, нужно помочь при операции. Сейчас Иван Иванович будет оперировать гитлеровца, очень важный для штаба дивизии», сразу пояснил Решетов, предвидя и здесь сопротивление. Но то, что подействовало на хирурга Аржанова, не дошло до Вари. Она вспыхнула, негодующе взглянула на Ростокина. «Подложили вы нам, свинью. Не хочу я работать для вашего фашиста». «Вот тебе раз». Петя тоже неожиданно рассердился. «Выходит, вы тут чистюлечки, а мы тут всю дрянь должны на своих плечах таскать. Нужен он мне был, что ли? Дышать я без него не мог, что ли? Жизнь на кон ставил, а теперь выходит, я же в дураках? Мой фашист? Здорово живешь!» Даже слезы навернулись на глаза бойца от возмущения и обиды. Вот так отличился. «Простите, Петя», — сказала девушка, пристыженная его словами, и в порыве раскаяния сжала своими ручками его огромную ладонь. «Вы просто герой. Конечно, мы все сделаем». И она торопливо ускользнула за занавеску. Петя поднял свою руку, которую так ласково пожала Варвара, посмотрел на нее, и улыбка широко разлилась по его лицу. Если бы сейчас его вызвали в штаб и снова послали хоть за самим Паулюсом, командующим немецкой армией в Сталинграде, он пошел бы. 37. Плотный, с толстыми плечами, землистым лицом и шишковатой свежевыбритой головой лежал на столе Георг Клюге. Из отборной гитлеровской дивизии СС. Вот уж, наверное, людоед настоящий. Варя работала добросовестно и внимательно, но в лице ее так и сквозило отвращение. «Тоже интересный случай», — сказал Иван Иванович подошедшему Решетову, показывая захваченным клювом пинцета погнутый гвоздь. «По-видимому, этот парень основательно двинул доской господина Клюги». «Да уж, наверное». Решетов хмуро улыбается, взглядывает на Варвару и так краснеет. «Есть мелкие костные обломки. Ну-ка, покашляйте». По-немецки обращается Иван Иванович к Георгу Клюге, заметив, что тот приоткрыл глаза. «Что со мной?» — спросил Клюги, приняв Ивана Ивановича за гитлеровского хирурга. «Вы ранены. Находитесь в советском госпитале. Вы попали в плен». Глаза Клюги открываются шире. На лице появляется откровенный животный страх. Я в плен? Этого не может быть. Не волнуйтесь, вам не сделают ничего дурного, говорит Иван Иванович, продолжая очищать рану. Мы будем вас лечить. Лечить? Гитлеровца бросает в пот. Как его могут лечить советские люди? Клюге был опрошен на другой же день. Он чувствовал себя неплохо и не пробовал симулировать, слишком боялся за свою жизнь. «Не покидайте меня», – попросил он Ивана Ивановича поздно вечером, когда работники штаба ушли. «Знаю, больше я не нужен», – сказал мне, – «и меня могут убить теперь». «Вы все меряете на собственный аршин», – жестко ответил Иван Иванович. «Это вы убиваете мирных людей и медицинских работников. У вас делают из трупов мыло и сдирают человеческую кожу для изготовления портфелей и сумок». «Утилитарный взгляд на вещи и только», – заискивающе улыбаясь, возразил Клюге. «Пожалуй. Вот вы даже на фронте не расстаетесь с Боженькой». Иван Иванович взял нарядный толстенький молитвенник, полистал его. «Может быть, вы и для Библии сделаете переплет из человеческой кожи? Очень здорово получится. Возьмешь в руки, и сразу мысль о бренности всего живущего. Поневоле настроишься на молитву. Так можно оправдать и людоедство». «Почему и не оправдать?» Поверив, что его не убьют, Клюге сразу обнаглел. «Если разобраться с научной точки зрения, чем отличается человеческое мясо от мяса овцы или коровы? Калорийность та же, белки те же». «Да, белки те же. Но мораль-то у вас какова? Когда-то люди поедали трупы своих врагов, теперь это немыслимо. Поверьте, пройдут годы, и война, убийство человека будет тоже представляться отвратительным и невозможным делом». «Вот этого уже никогда не будет», – устало, но убежденно возразил Клюге. «Насчет людоедства я, конечно, не оспариваю. Как-то уже принято. Вошло в норму кушать барашков. А без войны невозможно. Она проветривает мировое общежитие, убирает все лишнее, слабое». Иван Иванович отошел от своего пациента и посмотрел на него, как на ядовитое, издыхающее, но еще опасное насекомое. «В одном вы правы», — сказал он. «Я верю, что эта война уберет вас всех, потому что вы не нужны миру со своими бредовыми идеями». Клюге рассмеялся слабым булькающим смехом. «Вряд ли», — самодовольно сказал он. «Хотя я и попал к вам, но ведь Сталинград-то в наших руках. А вы сидите во врагах, под берегом. На чьей же стороне сила?» «Сила на стороне советских людей. Да-да, мы несем народам счастье, а вы смерть им несете. Что же они предпочтут? Как вы думаете?» 38. Он лежал на узеньких нарах в подземном лазарете и думал. Есть, конечно, и среди русских ученые, но важен общий уровень. Проехав сотни километров со своими войсками, Георг Клюге не встретил ни одной приличной уборной. Да-да, это не шутка. Избы, крытые соломой, помазанные белой глиной, далеко во дворах холодные уборные. Черная земля, мягкая, жирная черная земля, похожая на русскую паюсную икру. Как процветали бы на такой земле немецкие колонисты? А Украина? Это хаты, соломы, да вышитые полотенцы. Неудивительно, что там почти все выгорело. Здесь в степях еще хуже. Тут нужна твердая рука помещика-юнкера. Тогда возникли бы богатейшие имения. Ванные комнаты с зеркалами, душами, фарфоровыми раковинами, уборные с пушистой, мягчайшей бумагой. Всюду белоснежный кафель, в комнатах паркеты, камины, панели из дуба, карельской березы, орехового дерева. В садах клумбы, аллеи, дорожки. Георг Клюге не привык ходить до ветру. А культура стола, культура постели, культура одежды. Русские должны быть побеждены, это неизбежно. И они не задержат у себя профессора Клюге. Как только немецкому командованию станет известно, что он попал в плен, За ним пришлют. Его выменяют на советских военнопленных. Ведь не мог же он испариться из блиндажа на территории, занятой победоносными гитлеровскими войсками. Кругом были свои солдаты, офицеры, связисты, часовые стояли на посту. И вдруг доктор Клюги, случайно оказавшийся вблизи от передовой, исчезает. Куда? Ясно, что его похитили русские разведчики. Странно. Был в голове гвоздь, и вот ничего. Лежу, думаю, интеллект не нарушен. О, этот Иван Иваныч. Дважды Иван-мастер. Он у нас был бы обеспеченным человеком. Как немец работает. Стерильно, чисто. Но как надменно разговаривал со мной, точно равный с равным. Ну, конечно, тоже интеллект. Немецкий язык знает превосходно. Блестящий хирург. Георг Клюги вспомнил свою благословенную Богом Германию и лагерь смерти, в котором он помогал уничтожать советских пленных. Кого там только не было, но все умирали. Кстати, почему русские дикари называли самоедами? По-видимому, поедали своих сородичей. Ах, доктор Иван, вы, конечно, ученый человек и мастер хирургии, даже нейрохирургии, даже немецкий язык знаете. А ваши самоеды, неужели они тоже являются, по-вашему, прообразом людей будущего? Крепко вы загнули, доктор. Нет, я прав. Нужна война. Завтра же взамен меня пришлют пленных самоедов. Георг Клюги осторожно повернулся на бок, бережно переложив забинтованную голову, и сказал: «Чушь! Глупости! Хорошая земля, а живут некультурные дикари, и мы должны их завоевать и навести порядок». Так он лежал и день, и два, и пять. Ждал, но за ним не шли. Георг Клюги сначала намекал, а потом и прямо спрашивал, не приходили ли парламентеры, не скрывают ли от него переговоры, ведущиеся о нем. Нет, никто не приходил, не интересовался, не слышно никаких запросов. Тогда Клюги впал в уныние, снова и снова его мысли возвращались к доктору Ивану Ивановичу. А если бы потерялся он? О нем также забыли бы. Профессор смотрел на вещи очень трезво. Он уже успел заметить, какой любовью был окружен в госпитале доктор «Дважды Иван». Нет, за ним пошли бы. Те же головорезы, которые утащили меня, выкрали бы его у нас. Почему? Потому что они ненавидят нас. Но мы тоже их ненавидим. Однако нашим и в голову не придет пуститься на поиски своего украденного профессора. Украли, но и шут с ним. И я сам ни за кем не пошел бы. 39. Оставшись в госпитале на хуторе Вертячем, Никита очень волновался, ведь нужно будет кормить раненых, доставать для них лекарства. Не попытаться ли разместить их у мирных жителей, как советовал Лагунов, хотя бы некоторых спрятать? Их в самом деле подобрали тогда, когда немцы уже подошли к переправе, и ни одна машина не могла проскочить ни в хутор, ни из хутора. Но бой продолжался. Госпиталь стоял в низинке, густо заросшей садами, и санитары поневоле стаскивали раненых в одно место. Пенсионер Горбачев, добровольно заменив убитого хирурга, не прекращал работу, хотя любой снаряд или бомба, сброшенная с самолета, разнесли бы в щепы бревенчатую постройку. Потом наступил момент, когда солдаты должны были отойти на новые рубежи, подготовленные к обороне. Горбачев, полвека не вылезавший из белого халата, начал готовить раненых к эвакуации. Но эвакуировать оказалось невозможно. Тогда беспомощных людей охватило смятение. «Как же мы? Неужели нас бросят здесь? Братишки, немец уже в хутор идет!» — крикнул кто-то. В это время в одну из палаты вбежал ротный фельдшер Никита Бурцев, придерживая ладонью плечо левой руки. Кровь лилась из-под его пальцев. «Перевяжите скорее!» — крикнул он, увидев хирурга. «Товарищ фельдшер, неужели отходят наши? Правда, что немец уже в хуторе?» — послышались возгласы со всех сторон. Войска отходят на новый рубеж. Мы еще вернемся. Отобьем хутор обратно. Неуверенно пообещал Никита, пытаясь успокоить раненых, похожих на испуганных детей. «Сейчас вас вывести невозможно. Мы пешим ходом». «Товарищ фельдшер, ведь на верную смерть бросаете». «Сынок, милый, поговори с командирами, простыди их. Разве так можно?» – закричал кто-то из пожилых солдат. И вдруг вся масса искалеченных людей тронулась с места. Безногие, простреленные, прорубленные осколками поползли, потянулись к Никите. Кто не мог двигаться, сел на свои подстилки. Горбачев молча слушал вопли раненых, торопливо заканчивая перевязку. «Возьмите нас!» Смуглое лицо Никиты сделалось серым и неподвижным. Словно утопающие хватались за него со всех сторон. Если он не вырвется, то утонет вместе с ними. Они утопят его. Кто-то охватил его колени, кто-то, умоляя, целовал руки и плечи. Слабые дрожащие пальцы цеплялись за его одежду и раздавался надрывающий душу плач. «Во, дожили! Выходит, пропадай, моя телега, все четыре колеса!» — сказал неожиданно спокойным голосом раненый в голову моряк, лежавший на одной из коек. Его спокойный, даже насмешливый голос пронял фельдшера сильнее отчаянных мужских рыданий. Никита вспомнил, что рота, в которой он находился, почти вся полегла на этом рубеже, что отступать приходится с разрозненной горсткой людей. И уже не пытаясь отцеплять от себя протянутые к нему руки, он сказал громко: «Не надо отчаиваться. Я верю, наши скоро придут обратно. В прошлом году от Москвы немцев отбросили. Неужели вертячим не сладят? Я остаюсь с вами». Горбачев, стоявший в тяжком оцепенении, сердито подергал себя за белые усы и неожиданно улыбнулся. «Ну чего вы, ребятки, взревели?» Теплым голосом обратился он к своим подопечным. «Ваше дело какое? Вы раненые, и к военным событиям теперь отношения не имеете. Значит, и трогать вас никто не будет, потому что есть такие правила международные. Раз не берут нас наши, значит, невозможно взять. А товарищ фельдшер правильно говорит. Отобьют они хутор обратно. Видите, не побоялся, остается с вами». Хирург точно ребенка поднял на руки безногого солдата и понес его на место, огромный, костистый, сильный, несмотря на свои 70 лет. И от того, что он никуда не убежал, а начал вместе с Никитой всех устраивать и укладывать, а потом сел и деловито запалил цигарку из самосада, чего раньше не разрешал себе в палатах, люди сразу успокоились. «Правильно говорил комиссар Чекановых», — подумал Горбачев, когда гитлеровцы ворвались в госпиталь. «Это не солдаты, а черт знает кто. Не хотел я расстраивать раненых. Наплел им, да и то, чем тут поможешь?» Никита испугался, когда увидел, что в дом вошли фашисты. Он не ожидал от них ничего хорошего, несмотря на уверение хирурга. И точно. Между койками встал один с автоматом, а из комнаты, где была операционная, другие фашисты, все в зеленой форме, начали выгонять, легонько толкая прикладами, двух молоденьких санитарок. Девушки, приподняв руки, с лицами белее халатов, молча пятились к выходу. Никита оглянулся и увидел, как расширенными бешеными глазами смотрел на пришельцев раненый моряк, как он искал дрожащими пальцами края кровати и уже оперся, приподнялся, но забинтованная голова перевесила, опрокинула его на подушку. Тогда Никита подбежал к солдатам и цепко схватил за локоть крайнего. Тот обернулся скорее удивленный, чем рассерженный. «Что это за образина?» — весело обратился он к приятелям. «Он имеет явное намерение помешать нашей маленькой потехе. Как ты думаешь, Отто?» Отто, настроенный не так благодушно, замахнулся и замер. В палату входили офицеры. «Кто таков?» — спросил один из них не без любопытства. «Калмык?» Никита не ответил. В сенях послышался женский плач, гневный голос Горбачева, затем раздался выстрел. Никита кинулся туда, но удар прикладом сбил его с ног. «Калмыки — жители здешних степей, буддисты. «Как будто ничего не случилось», — продолжал офицер, заискивая перед старшим по чину эсэсовцем. «Мы играем пока что на их национальном чувстве. Вызвали лам из Тибета, бывших князьков. Организовали через них разведку, захват гуртов скота. И для рекламы очень важно. Калмыцкий народ подносит фюреру подарок. Коня в серебряной сбруе, подкованного серебром». Говоривший опять обратился к Никите. «Мы тебя будем снимать для пресса, калмык-перебежчик». «Я не стану перебежчиком». «Взять!» — приказал старший из офицеров. «Остальных закрыть в доме и немедленно сжечь, чтобы не разводить заразу». 40-е. Снимка для прессы не получилась. Никита закрывал лицо, отворачивался. Его били, сначала слегка, потом жестоко. Он защищался отчаянно. «Кого ты боишься?» — спросил немец-переводчик, которому надоела эта возня. «Вашим коммунистам пришел конец». «Я не боюсь, но ты врешь. Наши вернутся, и вы еще ответите за раненых, сожженных в госпитале». «О, медицинский работник!» — воскликнул вошедший начальник полевой жандармерии и подмигнул офицеру, решившему сфотографировать Никиту вместо калмыка для фронтовой прессы. «Тут мы должны проявить гуманность. Старый дурак-хирург говорил о международных договорах. Но вот мы и поступим гуманно. Отправим этого фельдшера в лагерь, где работают люди, окончившие специальные курсы, как убивать, не применяя оружие. Там он будет сам молить о смерти. Переведите этому косоглазому молодчику, что я сказал». Начальник жандармерии шагнул к двери, поправил на ходу перчатку, небрежно бросил офицеру. «Приходите завтра. Мы получим партию самых настоящих калмыков. Можете заснять их для прессы перед отправкой эшелона в лагерь». Эшелоны под названием «Ночь и туман» уходили на запад, в лагеря смерти, в Цейтхайн, в Биркенау, в номерные шталаги и адский Бухенвальд. «Что там на воле? Куда нас везут?» — спрашивал Никита, стиснутый в темноте товарищами по несчастью. Ему не ответили. Никто не видел, по каким местам пробегал поезд. Дверь товарного вагона закрыта наглухо, и в нем стояла нестерпимая духота. «Забыли о нас», — думал Никита. «Могли ведь и забыть. Поезд большой, вагоны одинаковые. В один сунули еду, поставили питье, а про соседний забыли». Никита привстал на носки, чтобы легче было дышать, и неожиданно обнаружил в стене крохотную щелку. Он подтянулся еще и припал к ней глазом. Наплывали и уходили карты небольших полей. Поля, пересеченные асфальтовыми дорогами и густо обсаженными фруктовыми деревьями. Добротные, крытые красной черепицей дома. Чистенькие, нарядные дети. Масса велосипедистов. Едет женщина в черном платье. Только кончики ног мелькают из-под широкой юбки. На голове и плечах топорщится белая повязка. Лицо, туго обтянутое ею, похоже издали на яйцо. Монашка, что ли? Везде цветы, мирно, красиво. Врал жандарм. Глядя на все это, думал Никита. Вон какие дети хорошенькие. Какая смешная монашка. Не станут нас убивать. Пошли леса. Ровными рядами мелькают высокие сосны. Вид такого леса вызывает головокружение. Болезненные судороги в пустом желудке усиливаются, но Никита смотрит упрямо и жадно. Порядок на дорогах, на полях, на узеньких улицах чистеньких городков. Устроили себе нарядную сытую жизнь и отправились убивать соседей. Сколько коров, сколько хлеба, горы овощей. А мимо этой сытости, мимо богатых домов, нагло смеющихся зеркальным блеском окон, из-под пышных навесов неизвестных Никите ползучих растений, везут куда-то людей, истомившихся от жажды и голода. «Ребята, давайте протестовать», — сказал Никита на одной из остановок. «Ведь так нас уморят». Взревели десятки глоток, пленные начали топать ногами, Те, что были у стен, принялись дубасить в них кулаками. Когда раздался этот шумный взрыв, в стене открылось оконце, и в него глянуло черное дуло пулемета. «Молчать!» — раздался металлический звонкий окрик. «Считаю! Раз! Два!» Вагоны затихли. «Значит, правду говорил жандарм, что у них есть курсы для обучения тому, как убивать беззащитных людей. Курсы!» Никите вспоминается Иван Иванович, ребята-комсомольцы, учившиеся на фельдшеров, Варя Громова. Сосредоточенно слушая, Варвара прикладывала к губам карандаш, и оттого иногда на ее подбородке оставались чернильные следы. И если бы она попала к фашистам, ее тоже сунули бы в эшелон «Ночь и туман». Голова Никиты бессильно клонится на грудь, сон одолевает его, и все уже по-другому. Бурцев едет верхом на олене, из Крудового сгорья видит новый город в тайге. Высоко выпирают над лесом каменные, многооконные красивые дома. Тепло зимой в таких домах, и будут стоять они на земле сотни лет, на радость людям. «Здравствуйте, таежные друзья! Капсе, дорогие! Комсомолец Никита Бурцев вернулся домой с войны! Как вы тут жили и работали?» По гладкой ленте асфальта мчатся автомобили, и тяжелый многообещающий шум тракторов доносится с полей. «До сих пор не верю себе, когда вижу якутку за рулем машины», — говорит Никита, и вдруг валится куда-то, и страшная боль пронизывает его тело. «Что это?» — кричит он. «Приехали куда-то. Да не хватайся ты, браток, за меня, у меня косточки живой нету». Никита испуганно открывает глаза. Темно, душно. Да ведь он в поезде, на чужой земле. Громко лязгают снаружи буфера вагонов. «Ребята, какой сон я видел!» — сказал Никита, подавляя чувство отчаяния. «Будто я домой попал, в Якутию». Шумно отодвинулась дверь вагона. Пахнула через широкий прогал прохладой и чем-то странным еще. Гарью какой-то. «Выходи!» — раздались голоса и по-немецки, и по-русски. «Не задерживаться! Становись строем!» Но теперь здесь все будет по-иному. Пленные приехали в тыл, где народ живет трудящийся, рабочие, крестьяне. Не все ведь потеряли совесть. «Левой! Левой!» Глухо топает по мостовой колонна, окруженная конвойными и собаками-овчарками. Из серых сумерек выдвигаются острые крыши нерусских домов. Тонкая и длинная, как журавлиный клюв, башня. Высокий крест на развилке улиц. Не то утро, не то вечер. Огней в домах не видно, маскировка. Союзники не хотят открывать второй фронт, но немцы бомбили их города, и они в ответ тоже бомбят. 41. Колонна военнопленных проходит по опушке соснового леса, шагает полем. Впереди длинные унылые бараки, обнесенные проволочными заграждениями. В стороне темнеют приземистые здания и высокие трубы. Над трубами сквозь дым багровое пламя. «Домны, что ли?» «Куда это нас привезли?» «Завод какой-то». «Ребята, а ведь это... жёными костями пахнет». У ворот лагеря загремела музыка. Но вот и музыка, не то что в дороге. Лагерная охрана тоже с собаками выстроилась у входа. Она принимает прибывших. Отдельной группой стоят начальник лагеря Арно Хассе, начальник зондеркоманды Эрих Брогель, высокий белокурый красавец, и Фриц Флемих, комендант лагеря. Флемих – настоящий альбинос. Прозрачные глаза его блестят в белых ресницах, как два стальных лезвия. «Проведем селекцию», – обращается к Хассе главный врач, профессор Георг Клюги, пожилой крупный эсэсовец с землянисто-серым лицом. «Начинайте!» Арно Хассе не выспался, и сдержанная позевота сводит мускулы его морщинистого, гладко выбритого лица. Он кадровый офицер, имеет много наград, но почти все они получены им после командировок, не связанных с военной службой. Когда он устал вечно рисковать своей шкурой, то вступил в партию национал-социалистов, окончил спецшколу в Любеке и получил звание обервахмайстера полиции. Потом его послали в лагерь смерти. Для него не прозвучали цинизмом слова Геринга, произнесенные после посещения шталага военнопленных номер 304 в Цейтхайне, возле станции Якобштоль. «Мы видели, что такое трупы. Лежали штабеля по 500, по 1000 трупов. Это не повредило нашим душам и нравам». Повредить душе и нраву Арно Хассе было невозможно. Тигр в джунглях – вот кем он был в молодости. Тигр-людоед – к этому он пришел под старость. «Начинайте», – повторил он, кивнув Эриху Блогелю. «Бегом!» – закричал Блогель звучным веселым голосом. Медицинская комиссия равнодушно следила за ходом селекции. Военнопленные, выстроенные по 40 человек, бежали на 100 метров. Добежавших отводили в одну сторону, тех, кто упал, в другую. Охрана лагеря знала свое дело, поэтому начальство могло заниматься разговорами. «Мой мебельный магазин в Дрездене не приносит мне сейчас никакого дохода», — говорил Арно Хассе Фрицу Флемиху. «Жители боятся бомбежек и предпочитают не делать лишних затрат на украшение жилищ». «В самом деле», — сказал доктор Клюге, — «какой смысл покупать мебель, когда я не уверен, останется ли в целости до утра моя вилла? Я бы на вашем месте организовал магазин похоронных принадлежностей». «Я имею в городе порядочную слесарную мастерскую», — вмешался Эрих Блогель, тоже отвлекаясь от привычной процедуры отбора. «Сейчас вырабатываю мелкие детали для самолетов, винтовочные затворы. Мне дали советских рабочих, ими управляет брат. Я велел ему быть беспощадным. Хотя у русских много говорилось о механизации, но станков они не знают». «Не хотят знать», — заявил туповатый Клюге. «Им надо не квалификацию вколачивать, а уважение к нам, хозяевам. Это очень упрямый народ. Их надо укротить. Вчера я получил письмо от матери. Мой младший брат погиб на фронте. Хорошо, что старушка не падает духом. Она пишет: Бог и фюрер с нами». «Замечательно сказано». Фриц Флемих хитровато сощурил белесые глаза. Флемих славился мастерством удара. Ладонью в нос снизу по всем правилам и сразу кровь. Он считал лицемерие ширмой, нужной только для старых баб, и поэтому не любил набожного доктора Клюги, который частенько сентиментальничал. Но иногда Клюги прорывался и рассказывал о своих хирургических опытах в специально оборудованных помещениях на затворках лагеря. Он что-то мудрил с маленькими девочками, делая от них пересадки пожилым женщинам для омоложения. Пока ничего не получалось, и дети, и женщины умирали, но Клюге не смущался. «Чем их сразу газировать?» – говорил он. «Лучше сначала произвести опыт для науки». «Знаем мы эту науку, как набивать свой карман», – язвительно думал Флемих. «А ваша мать знает, чем вы тут занимаетесь?» – спросил он. «Нет. Зачем же? Человек старый, пусть себе молится Богу и отдыхает, она заслужила отдых. Я перевожу ей деньги, братья посылают с Востока посылки. У нас еще двое на фронте, мои братья первыми врываются в советские города». «Да, героизм армии беспримерен», — сказал Арно Хассе. «Однако город на Волге еще держится, хотя мы должны были овладеть им 25 июля». 42. Тяжело дыша, Никита Бурцев остановился у финиша. «Вот тебе и тыл. Зачем они нас гоняют? Собаки, как волки. Охранники еще того хуже». Никита сильнее потянул ноздрями смрадный воздух. «Верно. Пахло чем-то жареным, жженым. Что они жгут? У него все сводило внутри от голода, но запах этот вызывал отвращение. Пленных, выдержавших испытания, опять построили, вели за высоко и ровно натянутую колючую проволоку и остановили у большого барака –